Серия шестая. Сиер судорожно сглотнул, пытаясь найти такой вариант развития событий, при котором они могли бы покинуть это логово живыми. Где-то на горизонте забрезжила некая идея, но она была еще слишком призрачна, и Сиеру нужно было выиграть немного времени для того, чтобы все обдумать и сформулировать. Но он точно знал, с чего ему нужно начать. Хорошо, я согласен. Я скажу, где лежит Моа. Отлично, друг мой, я слушаю. Замок очень большой, там множество комнат и тоннелей. Я не смогу объяснить на словах, да и ты вряд ли запомнишь. Я нарисую. Извини, друг, бумаги мы не держим. Я запомню, уж будь уверен. Бумаги? Что бы это ни значило, но поверь, как только вы зайдете не в тот проход, вас окружат войска Телемара. Вы просто заблудитесь на нижнем уровне. Ты этого хочешь? Я нарисую здесь, на земле. Сиер для вида постарался нацарапать пальцами пару линий на твердой, словно камень, утоптанной почве. Не выходит. Говори, или я пущу в ход ток. Сиер улыбнулся про себя. Заходите к замку с запада. Там проберитесь через каменную ограду и идите по диагонали налево. До тех пор, пока не увидите четыре каменных двери. Откройте и зайдите во вторую справа. Оттуда вы попадете в коридор. Там через несколько шагов вы увидите развилку. Свернете налево. Справа будет незаметная дверь. Не пропустите. И как только вы в нее войдете, сразу попадете в оружейную. Там выход в основной тоннель, от которого отходят еще два. Так вот, вам в тот, что уходит левее. Ты издеваешься? Разве я в том положении? Я работаю там стражем уже не первый год и знаю нижний уровень как свои пять пальцев. Кроме того, какой мне прок защищать Моа? По мне, так лучше бы вы его оттуда побыстрее забрали. И Телемара тоже. Так мы сможем вернуться? Сартан пару секунд не говорил ни слова, затем подтолкнул ногой к решетке короткий обломок довольно толстой ветви. Такие были разбросаны повсюду в качестве дров. Сиер дотянулся и взял его в руки. Достаточно увесистый, в меру, именно то, что нужно. Приготовься бежать. Если я нарисую, вы отпустите нас? Сиер отвлекал внимание краем глаза, подмечая расстояние. Если он ошибется, или если это не сработает, Сартан мешкать не будет, и тогда выхода может не оказаться вовсе. Смотря насколько сильно мне понравится твоя мазня. Сиер начертил пару линий и поднял взгляд. Только хочу предупредить тебя на будущее. Если хочешь победить, не давай ничего в руки человеку с Айтари. Даже безобидных деревянных палок. Вместе с последним словом Сиер выпустил ее из рук, и та на мгновение зависла в воздухе. Стены клетки засветились, поглощая отголоски Айтари. В ту же секунду мощный импульс заставил деревянное орудие пролететь с сумасшедшей скоростью между прутьев в сторону кристалла. Что? Сартан едва успел осознать, что произошло, когда вся конструкция справа с грохотом упала на земляной пол, заставив свечение моментально угаснуть. Пользуясь замешательством, Сиер воздействовал на прутья решетки, заставляя их с диким скрежетом гнуться и ломаться. Сартан бросился в их сторону, но был без труда поднят в воздух и прижат к дальней стене. Куда? Лауна поднялась на ноги и встала за спину Сиера. В следующий раз я пойду дежурить с тобой. Она заметила, как Сартан запустил руку за спину и перехватила его движение, отправив его оружие в другой конец помещения. Буду за тобой присматривать. Ты не понимаешь! Это ты не понимаешь. Сиер движением глаз заставил взмыть его еще выше, затем с силой отправил к противоположной стене. Тот со стоном упал на землю и затих без движения. Лауна потянула Сиера за руку. «Бежим!» Сиер огляделся, сделал два шага вперед и поднял с земли кристалл. «Без него мы не уйдем. А теперь бежим!» Они бросились к единственному выходу в левой части помещения. Его стены поддерживали толстые деревянные балки, не давая земле засыпать все вокруг. «Сар! Что за шум?» Из прохода показалась мужская фигура. Сиер тотчас подхватил незваного гостя, поднял над землей и отправил в другой конец к лежащему без сознания фанатику. Затем он взял Лауну за руку и быстро направился прочь по темному коридору. Свет огня из комнаты практически не проникал сюда. Через несколько шагов проход начал изгибаться, и теперь приходилось идти на ощупь. Еще два шага и препятствие. Глаза медленно привыкали к темноте. Лестница. Осторожно продвигаясь вперед, они миновали несколько ступеней, после чего оказались перед хрупкой деревянной дверью. Она была словно наспех смастерена из неотесанных досок. Из щелей внутрь проникал очень слабый призрачный свет. Сиер приник к одной из них. Их там трое. Напротив еще одна дверь. Что будем делать? Импровизировать. Нужно как-то собрать их вместе. Я не смогу контролировать каждого по отдельности. Для начала я отвлеку их внимание. Тол, ты куда провалился? Я тебя проверить посылал, а не развлекаться. Все приходится делать самому. Сейчас. В дальнем углу помещения что-то замерцало, словно блики на ровной глади воды в погожий солнечный день. Еще мгновение, и стену от самого пола до невысоких деревянных сводов покрыло мерцающее живое полотно. Его свет переливался, создавая раз за разом необычайно красивые оттенки. Что за дьявол? Грон! Погляди на это! Еще немного. Фанатик медленно отходил от их укрытия. Он, как и надеялся Сиер, был весьма заинтересован этим красочным явлением. Несколько ударов сердца, и мужчина присоединился к своим товарищам в другом конце помещения. Теперь путь был свободен. Бежим! Полотно исчезло в ту самую секунду, когда Сиер мощной атакой Айтари вынес деревянную дверь. Используя ее как оружие, он обрушил сломанные доски на фанатиков. Второй мужчина был тут же прижат к стене и теперь мог только с недоумением вращать глазами. Третий выхватил оружие и направил в сторону Лауны. Сиеру пришлось отпустить фанатика и направить Айтари на вооруженного противника. Громкий хлопок. Что-то с силой ударилось в стену рядом с его головой. Помещение наполнилось каким-то едким запахом. Такой же Сиер почувствовал, когда Сартан убил воина Тельмара в лесу. «Я держу его!» «Все сюда!» «Все сюда!» «Держи крепко. Мы используем их как живые щиты». «Постараюсь!» «Все будет хорошо. Я вытащу нас». Когда дверь на улицу отворилась, Сиер и Лауна держали на расстоянии перед собой двоих фанатиков. Их ноги болтались в воздухе, так они были лишены любой опоры и возможности сопротивляться. Третий мужчина лежал без сознания у стены справа, в окружении щепок, бывших минуту назад дверью в подвал. Послышались бранные возгласы и удивленные восклицания. Трое человек остановились возле самого входа. Помещение было без окон. И только сейчас, когда дверь на улицу оказалась открыта, Сиер понял, что они пробыли без сознания достаточно долго. На улице было раннее утро. «Мы просто уйдем. Бросьте оружие к моим ногам, или я сломаю им шеи». В подтверждение своих слов Сиер заставил голову своего пленника резко откинуться назад. Тот издал короткий крик. Нужно было убираться отсюда как можно скорее, пока не прибежала еще подмога и пока не очнулись те двое в подвале. Меньше всего Сиер хотел сейчас получить неожиданный удар по голове сзади от Сартана. Теперь он не будет больше с ними церемониться. Фанатики переглянулись. По всей видимости, по милости Сиера и Лауны, они лишились всех своих лидеров, по крайней мере, на время. Один, тот, кого называли Гроном, барахтался сейчас в воздухе под воздействием Айтари Сиера. Ну а второй, Сартан, лежал без сознания внизу. Медленно. Скоро, один за другим, возле его ног оказались четыре изогнутых предмета, как две капли воды, похожие на то оружие, которым пользовался Сартан. «Отойдите к той стене!» Сиер кивнул налево. Если бы эти люди чуть лучше разбирались в Айтаре, они бы знали, что нападя они сейчас, ни Сиер, ни Лауна не смогли бы сделать ничего до тех пор, пока не отпустили бы своих пленников. Перевес в силах оказался бы огромным – шестеро против двоих. Но отрицание Айтари фанатиками в этот раз сыграло с ними злую шутку. А может, они и правда переживали за жизнь своих схваченных подельников? В любом случае, они подчинились. Выход наружу теперь был свободен. Держа всех четверых постоянно в поле зрения, Сиер и Лауна медленно полубоком подошли к открытой двери. Мужчина, что лежал все это время без сознания у правой стены, застонал и попытался встать. Нужно было уходить. Сиер кивнул Лауне, и они почти одновременно отпустили пленников. Еще шаг, и они были на свободе. Люди тут же метнулись к оружию. Сиер, не теряя времени, заставил смертоносные предметы взмыть в воздух и одним взглядом отослал их далеко в высокую траву. Затем быстро огляделся и создал покрывало из мерцающего света на всей площади арки выхода. «Кто коснется этого света, умрет. Не пытайтесь преследовать нас. Желающие есть?» С этими словами они развернулись и побежали прочь. В объятия древнего леса, способного укрыть их хотя бы на какое-то время. Позади остался лагерь фанатиков. Приземистое деревянное сооружение без окон. Они очень часто меняли свое местоположение, поэтому возводить что-то более монументальное просто не имело смысла. Фанатики всегда держались где-нибудь поблизости от крупного Моа. Это были святые для них места. Они чтили и защищали Моа постоянно по несколько часов в день, проводя в лесах и полях в поисках чего угодно, что могло сохраниться со времен Моинат или могло хотя бы каким-то образом быть с этим связано. Они грезили тем, чего не понимали. «Может, расскажешь, как то мерцающее покрывало может убить?» «Не может. Но им об этом знать не обязательно». «И насколько хватит их терпения, как думаешь?» «Будем надеяться, достаточно надолго. Ровно настолько, чтобы мы успели убежать отсюда подальше. Ты в порядке?» «Да, только устала. И голова болит, а так ничего. Может, уедем на окраину, а? Если это твой обычный рабочий день, то я настаиваю, чтобы ты сменил работу. Знаешь... Добывать воду и охотиться тоже неплохо. Может, ну его, этот каменный центр, а?» «Отличная идея. Как только доберемся». «А куда?» «Хотел бы я знать». Солнце уже вовсю играло красками, словно все произошедшее было не более чем ночным кошмаром. Сейчас ничто не напоминало о погонях, о преследовании, о Сартане с его странным оружием, о людях Тельмара. Мир снова стал прежним, но необходимость постоянно оглядываться, необходимость прислушиваться к каждому шороху то и дело разрушала эту иллюзию. По мере продвижения вперед бег сменился быстрым шагом, а затем и вовсе превратился в простую прогулку по утреннему лесу. Усталость давала о себе знать. Человек не может бежать бесконечно, даже если его жизни угрожает опасность. Спустя еще некоторое время было решено сделать привал и немного отдохнуть. Прислонившись к толстому стволу дерева, Сиер посмотрел сквозь его крону на яркое небо. «Что мы будем делать, Сиер?» «Найдем общину и расскажем всем о том, что происходит в Ридмарт. Может быть, останемся в ней, а если захочешь, переедем поближе к окраинам». «А если и тот старейшина будет с ними заодно?» «Тельмар не правило, а исключение. Он делает ужасные вещи и ответит за это. Если бы не мое любопытство...» «Было бы лучше, чтобы никто не узнал о том, что происходит за стенами замка. Он связался с психами. Это могло закончиться чем угодно. А Моа рядом с нашим домом. Это же... Это...» «По моей вине это дважды едва. Никакое Моа не стоит того, что ты пережила за эту ночь». «Но ты же рядом. А это значит, что все будет хорошо». «Я никому не позволю нас разлучить». Сиер обнял Лауну. Теплый ветерок проносился мимо, заставляя густую сочную траву волноваться, словно водную гладь. Над головой то и дело слышалось щебетание птиц и шорох листвы. Лес был спокоен, и была спокойна Лауна. Несмотря на пережитое, сейчас девушка была уверена в том, что все наладится, и они найдут свое место в этом огромном мире. Такое место, где не будет Моа, фанатиков, страшных тайн и смертельных опасностей. Такое место, где можно было бы просто жить. Нужно только добраться до него. Нам придется идти еще долго. Надо заготовить мясо и найти воду. У тебя даже ножа нет. Ты собрался идти на охоту с голыми руками? Я что-нибудь придумаю. Побудь пока здесь. Если заметишь или услышишь что-то, зови меня. Я буду неподалеку. Я бы могла собрать ягоды. Я видела по пути сюда. Или могла бы поискать воду. Лучше оставайся здесь. Так мне будет спокойнее. Я скоро вернусь. Сиер огляделся, выбрал направление и осторожно пошел вперед. Уже скоро его скрыл из вида густой покров леса. Спустя несколько минут он уже мастерил что-то наподобие деревянного копья. Он нашел небольшой камень с одной достаточно острой гранью, и сейчас тот служил мужчине ножом. Еще немного, и у него будет оружие. Хотя бы такое. Конечно, с настоящим копьем с костяным наконечником это не сравнится, но все же это было лучше, чем ничего. Сиер! Смотри, что я нашла! Он огляделся, пытаясь определить направление. Лауна? Лауна! Оставайся на месте, я уже иду. Мы могли бы тут спрятаться и нормально отдохнуть. Что бы ты ни нашла, дождись меня. Это может быть опасно. Он выбежал на небольшую поляну. На другом ее конце, в полутора сотнях шагов, Сиер увидел Лауну. Она уже подбегала к какому-то возвышению вроде небольшой пещеры, выходящей полога наружу из толщи земли. Не заходи туда без меня! Не волнуйся за меня! Здесь никого нет! 70 шагов. Лауна скрылась в темном проходе. Сиер бежал вперед так быстро, как только мог. Что же ты делаешь? А если там фанатики? Если это берлога какого-то зверя? Лауна всегда была крайне любопытна, а сейчас такое любопытство могло только навредить. Лауна! Все в порядке! Ух ты! Еще несколько секунд, и Сиер будет на месте. Неожиданно он ощутил под ногами какую-то вибрацию, словно земля начала оживать где-то там, глубоко внизу. Это ощущение с каждым ударом сердца все нарастало, по мере того, как Сиер приближался ко входу. «Лауна! Беги оттуда!» Грохот сотряс все вокруг, когда Сиер был уже в нескольких шагах от цели. В следующую секунду показался силуэт человека. Он выбежал из невысоких сводов, затем прыгнул и приземлился на землю, растянувшись на траве. Одновременно с этим конструкция рухнула, погребая под собой все, что было под ней. Сиер стоял не в силах заставить себя произнести ни слова. В шаге перед разрушенным входом лежал человек. Он был перепачкан в земле и тяжело дышал. Это был кто угодно, но только не... Лауна. Нет! Фабула нова. История в звуке.